Глава 8. Полгода спустя. Олеся. «Ну, чего вы там телитесь? Шустрее можно? Олеся, самолет нас ждать не будет!» «Да, Владимир Иванович, мы уже почти!» Узнав мамин диагноз, который и произнести-то с первого раза было невозможно, я встала перед суровой реальностью. Препараты по обычной страховке было не достать. Да, они еще и не помогали особо. А на нужные лекарства из-за рубежа ее пенсии не хватало. Мне пришлось закусить у дела, точнее, согласиться на ту самую вакансию от Плотниковой по верху рынка. Гувернантка для 7-летнего сына московского бизнесмена. Просто вершина мечтаний, в кавычках. 35-летний Владимир Масленников каким-то странным образом ловко поднялся во время пандемии, но, к сожалению, овдовел. Поэтому моя вакансия предполагала не только практически круглосуточное присутствие рядом с осиротевшим Никитой, но и ответственность за налаживание его душевного равновесия. Психолог, дефектолог, логопед, остеопат и я вместо мамы. Несмотря на высоченную зарплату, мне было тяжело как никогда. Но зато моя мама стабильно получала качественную терапию и держалась молодцом. «Олеся, где паспорта?» «А были в...» Я судорожно собирала мысли в кучу. «А вот же, вместе с билетами, страховками, все на месте, можем ехать». Масленников закатил глаза, но наконец-то. Да, забыла сказать, его помощница и по совместительству любовница внезапно уволилась за 2 недели до Нового года, и ее обязанности, кроме интимных, как-то автоматически свалились мне в довесок, поэтому январские каникулы в Сочи организовывала тоже я. Мы вышли на морозную улицу, быстро уселись в громоздкий черный БМВ, и водитель рванул на юго-восток в сторону Домодедово. Я надела Никите наушники и включила его любимые зимние сказки, под которые тот и уснул уже через 10 минут. Владимир закончил настрачивать очередное рабочее письмо и отложил телефон, поглядывая то на часы, то на навигатор на огромной панели. «Значит так», — он обернулся ко мне с переднего сиденья, заметил, что сын спит, и понизил голос. «У нас там с тобой будет важное дело». «У нас с тобой?» Мои брови взлетели вверх от неожиданности. «Какое дело?» «Да не переживай, Олеся. Вопрос на пару вечеров. Я там пересекаюсь с одним человечком, который шарит в финансах, и мне позарез надо, чтобы мы с ним подписали договор на несколько сделок». «Хорошо». Я безуспешно пыталась понять свою роль в этом вопросе. «Ты пойдешь со мной». «Зачем?» «Будешь там, ля-ля, фа-фа». «А что?» Иногда его манера изъясняться ставила меня в тупик. «Лезь, ну личиком там своим посветишь, улыбаться, разговоры разговаривать интересные, вот это вот все. Ты же это умеешь. Была б Машка, ее бы припахал, но теперь уж как есть». При упоминании своей любовницы Масленников теперь каждый раз мрачнел. «А Никита с кем останется? Вот уж чем-чем, а личиком светить я хотела в последнюю очередь». «У нас на весь отпуск будет наемная медсестра-сиделка». Последние несколько дней Владимир подозрительно часто говорил «мы». «Нас? Нам?» Я пыталась убеждать себя, что это всего лишь воспаление моей мнительности, обострившейся после летних злоключений. На любые неоднозначные мужские взгляды я теперь реагировала с немалой долей паранойи, хотя и понимала, что это не совсем нормально. «Ясно». Масленников снова повернулся назад и пристально рассматривал меня несколько секунд. «Ты, конечно, никакое платье с собой не прихватила, да?» «Вы сказали, что будете на лыжах кататься с Никитой». Он недовольно цокнул. «Ладно, на месте прибарахлимся, будет тебе вместо новогоднего подарка». Телефон Владимира зазвонил, и уже до самого аэропорта он говорил с кем-то без умолку, а я безуспешно пыталась понять, какого хрена. Подарки, ужины, сиделки. Он что, решил, что я девочка 3 в 1, и гувернантка, и помощница, и любовница? «Лисен, напиши, как приземлитесь. Я волнуюсь». Высветилось на дисплее сообщение от мамы. «Хорошо, мамуль». Я успела нажать на отправку, как автомобиль резко затормозил, а водители Масленников в голос выматерились. Только чудом мы не ткнулись бампером во внезапно образовавшееся перед нами ДТП, и я с удивлением заметила, что на улице разыгралась метель. Наш рейс задержали на пару часов, которые мы с комфортом провели в бизнес-зале. Ну как с комфортом? Конечно, обед был вкусным, а кресла мягкими. Но пока мы с Никитой играли в его любимые ходилки, Масленников цедил порцию коньяка и подолгу смотрел на нас, изредка прерываясь на телефонные разговоры. От его взгляда у меня на затылке бушевали нехорошие мурашки. Плотникова сейчас закатывала бы глаза и обзывалась, ведь это же такой шанс, Леська! Вся эта ее зацикленность на богатых мужиках меня в последнее время дико подбешивала. Как будто наша жизнь — сплошная охота на обеспеченного самца. Наконец, по громкой связи объявили о начале посадки, и я с облегчением выдохнула. Проиграла финальный кон Никите, быстро убрала в сумку раскраски, книжки и игры и вздрогнула от раздавшегося над ухом голоса Владимира. «Сильно не торопись, пойдем в конце. Терпеть не могу эти очереди». В его руке я заметила бокал белого вина. «Лесь, ты чего такая натянутая? Держи». «Владимир Иванович, я ж с Ники. От одного бокала ничего не будет». «Спасибо, но я правда не хочу». Попыталась твердо посмотреть ему в глаза, но, скорее всего, это выглядело мольбой. «Блин, ну мы ж типа в отпуск едем». Масленников вскинул левую бровь. Это был классический знак его недовольства. «Это же ваш отпуск, не мой». «То есть ты хочешь сказать, что не воодушевлена 10 днями в горах с кучей всяких развлекух?» Владимир, несмотря на рюмку коньяка, выглядел трезвым, но от смеси запаха алкоголя и мужского парфюма я еле удержалась, чтобы не отвернуться. Чувствуя, что хожу по краю, я попыталась сделать упор на свои обязанности. «Я хочу сказать, что несу ответственность за Никиту и не могу себе позволить. Ладно, пойдем». Он оборвал меня на полуслове, взял сына за руку и направился к выходу. Я напряженно выдохнула и поплелась следом. Отпуск намечался веселенький. В самолет мы зашли через посадочный рукав одними из последних, уселись в бизнес-классе и почти сразу же услышали голос капитана из динамиков, извинившегося за задержку в связи с погодой и сообщившего актуальное время посадки в Адлере. Я отписалась диспетчеру фирмы, в которой мы заказывали автомобиль с водителем, об изменениях в графике и включила режим полета. Владимир продолжал хмуриться, а мне становилось все страшнее находиться рядом, но я со скрипом включила профессионализм и начала беседу об успехах Никиты. Пересказала прогнозы психолога, перечислила все позитивные сдвиги, и Масленников постепенно успокоился, даже присоединился к одной из наших игр для развития памяти. Я играла рассеянно, судорожно пытаясь выстроить в голове план удержания безопасной дистанции между нами, поэтому все три кона с позором проиграла. Роза Хутор встретил нас уютным снегопадом и сотнями огней. Вокруг царила волшебная новогодняя атмосфера. Гости курорта прогуливались по вечерним улочкам с горячими напитками в бумажных стаканчиках, фотографировались на мостах через Мзымту, у башни с часами, рядом с подъемниками. Отовсюду раздавались звуки музыки, пахло снегом, цитрусами, кофе и каким-то необъяснимым счастьем, которая оставалась недосягаемым для меня. Вообще-то я любила Новый год, но в этот раз встретила его без настроения и даже без особой надежды на светлое будущее. Сиделка оказалась приятнейшей 50-летней женщиной, которая сразу же расположила к себе Никиту. Я разместила его в комнате заказанного для них с отцом люкса и уже хотела было уйти в свой номер, но на пути снова возник неприятно удивленный Владимир. «А ты куда?» «А, к себе. Переоденусь к ужину». «В смысле? А ты разве не с нами в номере?» «Нет». «Почему?» Тут уже я, непонимающе, уставилась на босса. Я заказала 3 номера. 1 трехкомнатный люкс для вас с Никитой и 2 одноместных стандарта для себя и Людмилы Петровны. А что не так? А я что, не говорил? Что ни говорил, где-то в районе желудка я почувствовала плавно накатывающую истерику от усталости и напряжения. «Про пятикомнатный люкс», — процедил Масленников. Его густые брови сошлись над переносицей, а серые глаза потемнели, как грозовые тучи. «Не говорили», — промямлила я. «Говорил». «Я бы запомнила». «Спустись вниз и уточни, можно ли сделать обмен». «Но мне кажется...» «Спустись и сделай, что я сказал». Я побежденно кивнула. «Хорошо». На мое счастье, отель в разгар сезона был заполнен под завязку, и пятикомнатный номер нам могли выдать только через 4 дня. Я уже с опаской позвонила Владимиру и объяснила ситуацию, на что он коротко ответил «бронируй замену» и отключился. Я поблагодарила небеса за эту временную передышку и поднялась в номер, чтобы привести себя в порядок. От Масленникова пришло короткое сообщение «Ужин в 7, потом пойдем за платьем». Я со стоном рухнула на кровать, но посмотрела на часы и начала резво собираться. После ужина Никита в компании Людмилы Петровны уселся смотреть мультфильмы, а мы с Владимиром вышли на людную улицу. Он беспардонно убрал руки в карманы своего темно-серого шерстяного полупальто и шел молча, широко шагая по вымощенному тротуару. Я старалась не отставать, но даже невысокие устойчивые каблуки не справлялись с таким темпом без риска поскользнуться. «Владимир Иванович», не выдержав, я умоляюще окликнула его. «Владимир», — отрезал он в ответ и немного сбавил скорость. «Я уверен, что говорил тебе про пятикомнатный номер». «Я не буду с вами спорить, может быть, и говорили, но я все же в первую очередь гувернантка, и дополнительные обязанности личного помощника мне, мягко говоря, в новинку». Масленников коротко посмотрел на меня, но больше ничего не сказал. Мы вошли в ярко освещенный торговый центр, где каждая вывеска знаменовала собой частичку мира роскоши и богатства. Люксовые бренды одежды, часов, драгоценностей. Я шла за боссом и слегка щурилась от нестерпимого блеска. «Сюда!» — он кивнул направо и так резво вошел в бутик, что я даже не успела прочесть название. Когда-то давно я любила фильм «Красотка», но теперь, оказавшись на месте главной героини, чувствовала себя отвратно, словно какой-то безымянной куклой, для которой хозяин искал милое платьишко. Жестом притормозив консультантов, ринувшихся нам помочь, Владимир прошелся вдоль вешалок, поглядывая то на меня, то на платье. Я была уверена, что в тот момент мои щеки были похожи на свекольный салат, настолько это было унизительно. «Кто он, блин, такой? Думает, что купил себе игрушку? Увы, он мой босс и буквально спонсор лечения мамы». Я сжала челюсти и выдавила из себя заинтересованную улыбку. «Вот эти 4, примерь каждое». Он указал на вечернее платье, и девушка в строгой черной униформе поспешно сняла их и отнесла в примерочную. После еще более унизительной демонстрации платьев я почувствовала накатывающую волнами головную боль и очень надеялась, что хотя бы один вариант устроит моего босса. Мне понравилось бежевое. «Как скажете». Я сняла с крючка плечики с шелковым платьем, которое, если честно, было скорее цвета какао, но спорить об оттенках не стала. «Подозреваю, что и туфель у тебя с собой нет». «К сожалению». Я бросила быстрый взгляд на кассовый аппарат и отвернулась, ужаснувшись цене платья. «Да и ладно, сам виноват, мог бы заранее предупредить». Повторная экзекуция в обувном бутике заняла чуть меньше времени и чуть больше денег, и когда мы вернулись на морозную улицу, я с наслаждением вдохнула холодный воздух. «Все нормально?» — наконец-то наблюдательный Масленников заметил мое состояние. «Если честно, ужасно болит голова. За этот длинный день я так утомилась, что ни врать, ни лукавить сил не осталось». Босс забрал пакеты из моих рук, с угрожающим видом подставил свой локоть, и я покорно ухватилась за него, словно за спасательный круг. Мы притормозили у одного из множества по-новогоднему украшенных вагончиков, и Масленников взял себе кофе, а мне глинтвейн. Голова может болеть от перепада высот. Я принюхалась к стакану и поморщилась. Обычно приятный винно-цитрусовый аромат с тонкими нотками специй вызывал улыбку, но не сегодня. Жалобно глянув на Владимира, я тихо спросила, «Можно я возьму кофе?» Он безразлично пожал плечами и поменялся со мной напитками. Крепкий американо без сахара ударил по моим нервным окончаниям и помог немного собраться. «Иди к себе и ложись спать. Завтра ты нужна мне в полной боевой готовности. Болеть не разрешаю». «Я постараюсь». Мне хватило 3 минут. Раздевшись, я успела прижаться щекой к подушке и почти сразу же отключилась. Помню, что мне снилась какая-то муть. Я то с кем-то целовалась, то зло кричала, то падала в пропасть. Утром я проснулась с удивительно легкой головой и в хорошем настроении. Напряжение прошлого дня казалось надуманным и преувеличенным. Мы вполне приятно позавтракали вчетвером, потом я отпустила сиделку до 3 часов дня, и пока Владимир сидел за рабочим ноутбуком, собрала Никитку на прогулку. Перед уходом босс протянул мне кредитку. «Прокатитесь на подъемнике. На следующем уровне вроде бы был питомник хаски. Никитка их любит, мне еще нужно поработать». В тот момент я откровенно порадовалась, что не придется проводить весь день в компании с ним, но внешне не подала виду. Кое-как разобравшись с кассами, скипассами и очередью на канатку, мы с Никитой подошли к посадочной площадке и задорно запрыгнули внутрь очередной многоместной кабинки. Но позади вдруг раздался непонятный шум, и в последний момент к нам присоединился еще один попутчик со сноубордом в обнимку. Я на автомате обернулась и застыла от удивления. «О, зеленоглазка! Привет!»